Я в аду. Нечто принципиально новое и важное по сравнению с сообщениями Моуди находим в книге «За порогом смерти» Морица Роулингза. Это известный врач-кардиолог, профессор университета в Теннесси, США, который много раз возвращал к жизни людей, находившихся в клинической смерти. Книга изобилует огромным количеством фактов. Интересно, что сам Роулингс прежде был человеком, равнодушным к религии. Но после одного случая в 1977 году, с него начинается эта книга, он стал совершенно иначе смотреть на проблему человека, души, смерти, вечной жизни и Бога. То, что описывает этот медик, действительно заставляет всерьез задуматься. Роулингс рассказывает, как он начал реанимацию пациента, находящегося в клинической смерти. С помощью обычного в таких случаях массажа пытался заставить работать его сердце. Такое в его практике случалось постоянно. Но с чем столкнулся он на этот раз? Причем столкнулся, как говорит, впервые. Его пациент, как только к нему на несколько мгновений возвращалось сознание, пронзительно кричал: «Я в аду! Не переставайте!» Врач спросил, что его пугает. «Вы не понимаете? Я в аду. Когда вы перестаете делать массаж, я оказываюсь в аду. Не давайте мне туда возвращаться!» И так повторялось несколько раз. Роллингс пишет, что он, будучи человеком физически сильным, так иногда усердно работал, что бывали случаи, когда ломал даже ребра пациентам. Поэтому те, приходя в себя, обычно умоляли: «Прекратите терзать мою грудь, вы делаете мне больно». Здесь же врач услышал нечто совершенно необычное: «Не переставайте». И он описывает дальше: «Лишь в тот момент, когда я взглянул на его лицо, меня охватила настоящая тревога. Выражение его лица было гораздо хуже, чем в момент смерти. Лицо искажало жуткая гримаса, олицетворявшая ужас. Зрачки расширены, и сам он дрожал и обливался потом. Словом, все это не поддавалось описанию». Далее Роллингс сообщает, что когда этот человек наконец окончательно пришел в себя, то рассказал ему, какие жуткие страдания испытал он во время смерти. Больной готов был перенести все, что угодно, только бы опять не вернуться туда. Там был ад. Потом уже, когда кардиолог занялся серьезным исследованием подобных случаев, стал расспрашивать об этом своих коллег, то оказалось, что таких фактов и в их практике немало. С тех пор он стал вести записи рассказов реанимированных пациентов. Не все открывали себя, но и рассказов тех, которые были откровенны, было более чем достаточно, чтобы убедиться в продолжающейся жизни личности по смерти тела. Но какой жизни? В этой книге Роулингс, в отличие от Моуди, сообщает, что если около половины воскрешенных людей говорят, что там очень хорошо, им не хочется оттуда уходить, и они возвращались неохотно, без радости, то другая половина реанимированных, напротив, рассказывает, что они видели там огненные озера, страшных чудовищ и испытывали тяжелейшие переживания и страдания. И, как сообщает Роулингс, число случаев знакомства с адом быстро увеличивается. Он в следующих словах обобщает сообщения реанимированных. Они утверждают, что смерть, мысль о которой пугает обычного человека, является не прекращением жизни или забытьем, а есть переход из одной формы жизни к другой, иногда приятный и радостный, а иногда мрачный и ужасающий. Но особенно любопытны приводимые им факты, касающиеся спасенных самоубийц. Все они, исключений он не знает, переживали там тяжкие муки. Причем эти муки были связаны как с психическими, душевными переживаниями, так и особенно со зрительными. Это были тяжелейшие страдания. Перед несчастными представали чудовища, от одного вида которых душа содрогалась и некуда было спрятаться. Нельзя было закрыть глаза, нельзя закрыть уши. Выхода из этого ужасного состояния там не было. Когда одну отравившуюся девушку привели в сознание, она умоляла лишь об одном. «Мама, помоги мне! Заставь их отойти от меня! Их, тех демонов в аду! Это было так ужасно!» Роулингс приводит также и другой, очень серьезный факт. Большинство его пациентов, рассказавших о пережитых ими духовных муках в клинической смерти, решительно меняли свою нравственную жизнь. Некоторые же, хотя и молчали, но по их последующей жизни можно было понять, что они испытали что-то ужасное.